Глава 13. Поезд до Тоттори быстро и плавно скользил вдоль живописных хребтов Чугоку. За окнами в долинах и на склонах гор мелькали утопающие в зелени деревни и небольшие городки. Волнение одолевало меня, мысли встревоженными пчелами гудели в моей бедной голове. Еще немного я увижу свой старый дом. Префектура Тоттори так и осталась наименее населенным регионом Японии. Богатая природными парками, знаменитые гнездящимися там водоплавающими птицами и самыми большими песчаными дюнами в стране, район Чугоку был почти пьянящим в своей красоте. Я сошла с поезда в сумерках и вдохнула воздух моего детства. В нем был тот же сладковато-соленый привкус, та же леденящая влажность. Слезы навернулись мне на глаза. Я закрыла их. Передо мной промелькнули лица родителей. Я видела мягкие карие глаза матери, высокие, четко очерченные скулы отца. Передо мной предстал, как живой Тоши, все еще молодой и красивый. Как сложилась его судьба? Женился ли он на Аиме после моего исчезновения? Если да, то хорошо ли сестра к нему относилась? При мысли о предательстве Аиме желчь поступала к моему горлу. Где она сейчас? Гнев и боль утрат раскаленными ножами пронзили мое сердце, и я, внезапно ощутив неимоверную слабость, опустилась на привокзальную скамейку. На подкашивающихся ногах я вышла на центральную улицу Тоттори и направилась в гостиницу, номер в которой забронировала из Киото. Могилы семьи Сусуму я решила посетить позже, когда задача будет выполнена, и Вакидзаси окажется в моем распоряжении, если останусь жива. Мой номер был скромным, но чистым, с односпальной кроватью и крошечной ванной. Я заперла дверь и осмотрелась в поисках самой важной для меня вещи — сейфа. Я потратила большую часть утра, обзванивая отели, выясняя, есть ли у них индивидуальные сейфы для постояльцев. И, совершив больше дюжины звонков, наконец нашла ту, в которую заселилась. Сейфы достаточно большие, чтобы стать хранилищем для короткого меча, имелись тут в каждом номере. Я разделась догола, сложила и убрала одежду в шкафчик. Засунула свою сумочку с мобильным телефоном, удостоверением личности и бумажником в сейф, вынула заколки из волос и распустила их. Свернула черно-шелковый халатик кимоно и получившийся шарфик завязала на шее. Открыла единственное окно и ставни. Свежий вечерний воздух коснулся моей обнаженной кожи. Я глубоко вздохнула, представляя себе остров Тай. Мне не нужна была карта, ведь в течение многих лет я считала его своим и прекрасно знала, как до него добраться. Скинула руки и обратилась с Триксом, маленькой совой. Расправив крылья для равновесия, я запрыгнула на подоконник, царапая острыми черными когтями гладкое дерево. Подскочила к его краю, полностью распахнула крылья и беззвучно вылетела в ночную тьму. В облике Стрикса я обладала бесшумными крыльями и превосходным бинокулярным зрением, особенно сильным ночью. Поводя головой из стороны в сторону, я лучше любого радара улавливала всякое движение по всем направлениям. За 40 метров я слышала, как трещит веточка под лапкой мыши. Я направилась к океану, а затем полетела на юг вдоль побережья, оседлав восходящие потоки, поднимавшиеся от нагретой за день воды. Писк и шуршание грызунов и змей, голоса других птиц и стрекот насекомых стали фоном, когда я сосредоточилась на звуках, издаваемых людьми. Где-то вдали переговаривались рыбаки, на деревянном причале дребезжали цепи, грузчики складывали пластиковые контейнеры и вытаскивали лодки. Мое обоняние не распознавало дым их сигарет, но он умудрился пробраться в мои легкие. Я прокашлялась по совиному и взяла повыше. Впереди показался зубчатый силуэт острова Тай. Я набрала еще высоты, и восходящий поток понес меня над притихшим ночным океаном. По счастью, инстинкты хищной птицы не имели надо мной власти, и я могла сколько угодно размышлять над решением предстоящей мне задачи. Хотя прок в том никакого не было. Сначала требовалось осмотреться, и только потом планировать похищение меча и эвакуацию. Ясно было одно, пока у меня есть крылья, я в безопасности. Но стоит мне стать человеком, и возникнут проблемы. Остров проносился подо мной. Ландшафт его оказался куда разнообразнее, чем казалось мне с нашего Стоши утеса. Нагромождение скал сменялись крошечными рощицами, а голые плиты серого камня — куртинками трав и зелеными мхами. Человеческие голоса и треск лодочных моторов стали звучать более отчетливо. Я вылетела к обрыву и увидела внизу крепость острова Тай. Будь я человеком, верно присвистнула бы от изумления. Наполовину построенная на скалистом мысе, выдающемся в открытый океан, она была огромной, Ее мощные стены буквально подпирали небо. В центре прямоугольного внутреннего двора, в сердце крепости, высилось великолепное многоярусное сооружение — центральная башня. Углы каждой его крыши, основной и боковых, слегка выгибались вверх в стиле канонической пагоды. Возведением крепости, насколько мне помнилось, занимались инженерные войска императорской армии. За ее внешними стенами они прорыли целый лабиринт подземных ходов и траншей, соединяющих наблюдательные пункты, и подземные бункеры между собой и с цитаделью. Некоторые вспомогательные здания, казармы, арсеналы и участки стены разрушились, изросли лианами и мхом. Половина крепости, та, что ближе к океану, и центральная башня были освещены. Я видела огни на 3 и 6 этажей. Покружив немного над двором, я плавно снизилась и укрылась в кроне мощной пихты. И, подобно всем совам, неподвижно сидя на ветке и поворачивая голову на 180 градусов, тщательно обследовала пространство. Темные тихие сады, двор, заросший неровный с уклоном к океану, парадную лестницу с выщербленными ступенями, внизу открытые ворота, ведущие на пристань. За ними стрекотали и урчали моторы лодок и катеров, и доносился гул голосов. В ворота хлынула волна вновь прибывших якудза. Навстречу ему стремились по потрепанной временем каменной лестнице, по всей видимости, слуги. Сдержанные мужчины в простой одежде. Они принимали у гостей багаж, большей частью довольно странной и неудобной в переноске формы, и перетаскивали его в небольшие дворовые постройки. Понять, кто здесь господа, кто обслуживающий персонал, не составляло труда. Якудзы, мужчины и женщины, одетые в основном в деловые костюмы, прогуливались небольшими группами по неухоженным садам во внутреннем дворе и курили. У многих руки были искалечены в той или иной степени. В облике птицы я без труда следила за временем по движению луны и солнца, правда, только в течение суток, потом начинала путаться. Но сейчас это не имело значения. Я дождалась, когда небо стало густо черным, а двор опустел. В замке зажглись еще огни, и теперь голоса людей доносились оттуда. Я взлетела на карниз крыши 2-го этажа и, превратившись в голубя, медленными шагами двинулась вдоль окон, отыскивая открытое. Наконец мне повезло. Я опустилась на подоконник и, устроившись в уголке, повернула головку и заглянула одним глазом в помещение. Оно произвело на меня неприятное впечатление. Тяжелые деревянные балки, темные бревна стен и стертые доски пола. Света явно недостаточно, хотя и горит несколько ламп. Якудзы, как и во дворе, о чем-то беседовали небольшими группами. Единственное отличие, что они сидели, а не стояли. Неожиданно для меня перегородка в задней части комнаты сдвинулась, и вошла женщина в полном наряде гейша, неся поднос с напитками. Она плыла между компаниями якудзы, как призрак, словно стояла на невидимой конвейерной ленте. Перезвон женских голосов отвлек меня от этой картины. Я вспорхнула на карниз и снова приняла облик Стрикса. По меньшей мере дюжина изящных, очаровательных женщин ручейком текла от ворот к небольшому зданию за садами, в другом конце двора. Я смотрела, как они идут, переступая крошечными ступнями, слегка наклонив головы, и лунный свет играет на их блестящих черных волосах. «Еще гейша», — подумала я. Впереди шагала немолодая Матрона. Вновь зазвучали женские голоса, погромче, слышался смех. Я переключила свое внимание на ворота и увидела, как с полдюжины блондинок бодро поднимается во двор по полуразрушенной лестнице. Они цепочкой исчезли за дверью другого здания. За ними вошли 2 женщины постарше. «Возможно, это мой шанс?» Уловив нарастающий стрекот очередного лодочного мотора, я пролетела над внутренним двором, миновала внешнюю стену и затаила среди жирных листьев магнолия. Оттуда прекрасно был виден причал, на котором замерли в ожидании слуги. Огни 2 моторных лодок приближались к острову. Через какое-то время доставленные в крепость женщины, их было не меньше 10, благополучно покинули лодки и столпились на причале, прижимая к себе кто сумочки, а кто и солидные баулы, вероятно, с костюмами. А Матрона, что указывала путь гейшам, вышла из ворот и принялась медленно спускаться к вновь прибывшим, по еле различимым во мраке неровным ступеням, вероятно, к тому же скользким от влаги. Одета она была в черный пиджак и брюки, и в руке держала небольшой планшет с прикрепленной к нему гелевой ручкой. Наконец она добралась до кромки воды, ступила на причал и захлопала в ладоши, словно собирала школьниц, а не взрослых женщин. Те, однако, повиновались, и я услышала, как мадам проводит своеобразную перекличку. Что-то отметив в планшете, вполне удовлетворенная, что все девушки учтены, мадам повела их в крепость. Что лучше, принять человеческий облик, спокойно одеться под защитой кустов и пристроиться за последней из приехавших, надеясь, что никто меня не заметит в темноте, или проследить за ними с высоты птичьего полета, проскользнуть в отведенное им здание и там преобразиться? Выбрать стратегию, не обладая знанием, что ждет меня где-то там, в крепости, не представлялось возможным, поэтому я стала действовать импульсивно. Прилетела поближе к крепости и дорожке, обернулась девушкой и принялась развязывать свое свернутое шелковое кимоно. Зловредные ветки ужасно мешали, кололи, царапали кожу. Я набросила тонкое одеяние, нацепила тапочки и подползла к лестнице. Передо мной замелькали стройные женские ноги. Сердце забилось в груди так сильно, что я начала задыхаться. Когда последняя молодая женщина, перешучиваясь с кем-то, впереди прошла мимо, я, взглянув на причал, убедившись, что оставшимся там мужчинам нет никакого дела до того, что происходит на лестнице, выскользнула из кустов и принялась подниматься к крепости. Опасаясь, что в любой момент чья-то властная рука схватит меня за плечо и чей-то голос призовет к ответу, я тщетно пыталась выровнять дыхание. Но потом успокоилась, мадам была далеко впереди, а девушки так заняты болтовней, что никому из них не было дела до худенькой особы, почти девочки, в черном шелковом кимоно. С колотящимся сердцем я прошла через двор и поднялась по ступеням одного из крепостных зданий.